Какое влияние оказал Октябрьский переворот сразу на второй день после торжества в Петрограде и Москве на украинских революционных тружеников Запорожья и Приазовья, в особенности на ряд районов Александровского, Мелитопольского, Бердянского, Мариупольского, Бахмутского и Павлоградского уездов, районов, которые идейно были связаны с Гуляйпольским советом крестьянских и рабочих депутатов и считали его инициатором в борьбе против правительства за право расширения и углубления антигосударственнического революционного процесса. Я утверждаю из жизненного опыта районов, за которыми я серьезно следил, что в первые два месяца, именно ноябрь и декабрь, торжество Октябрьского переворота в России украинскими тружениками на местах было только приветствуемо. Хотя они и не брали из его положений для своих действий ничего, но считали, что в основе Октябрьского переворота лежат идеи подлинной революции, исходящие из глубоких недр проснувшихся подневольной деревни и порабощенного города. Гуляйпольский район находился все время до октября на пути к тому, чтобы придать определенный и глубокий характер революции, характер совершенно независимый от каких бы то ни было государственных идей, даже тогда, когда в городе Екатеринославе в конце ноября 1917 года сорганизовалось четыре официальных власти, из которых каждая в отдельности претендовала на руководительство революционными массами всей губернии, и которые из-за этого злобствовали друг на друга и дрались между собой, втягивая в свою драку тружеников. Гуляйпольский район оставался совершенно независимым от той или другой из этих сторон, которые случалось временно торжествовали одна над другой. Первым числом декабря в Екатеринославе фактически торжествовал уже блок большевиков и левых социалистов-революционеров. Гуляйпольский район, признавая эти партии за революционные, тут же безошибочно определил степень их революционности. Трудящиеся говорили: «Мы считаем большевиков и левых социалистов-революционеров революционерами за их активную деятельность в революции. Мы приветствуем их как стойких борцов, но мы опасаемся их как властников, ибо они, восторжествовав за счет наших сил над буржуазией и поддерживавшими ее в ее стремлениях разбить революцию правыми социалистическими группировками, сразу выдвинули свою власть, от которой попахивает властью вообще, которая веками нас душит, властью, которая что-то мало видно, чтобы стремилась использовать свое торжество для водворения в жизни идеи трудящихся самоуправляться у себя на местах без приказа и указа начальников. Везде учреждаются комиссариаты, и комиссариаты эти больше с полицейским лицом, чем с лицом равного брата, стремящегося нам объяснить, как лучше было бы устраиваться нам самим самостоятельно, без окриков начальников, которые жили на нашей шее до тех пор и не принесли нам ничего, кроме вреда. А раз этого стремления со стороны революционной власти не видно сейчас, раз вместо него учреждаются полицейские институты, из которых вместо совета сыпятся окрики начальством, то в будущем его совсем не увидишь. В будущем этот приказ для каждого инакомыслящего и не в такт приказу ступающего по освобожденной земле явится смертью и разрушением его свободы и независимой жизни, к которой мы стремимся». Труженики отдавали себе отчет, хотя и в туманных выражениях, но верно, что за счет их крови и жизни совершаются события, в которых одно зло не спровергается, а другое навязывается им под всевозможными предлогами. То, что трудовые массы имели представление о стремлении политических партий, вооружало их на Украине против правого крыла социалистического движения –